Глава 53. Благодарность. Дверь неожиданно распахнулась, и Люда, вздрогнув, приподняла голову. Не спрашивая разрешения, в комнату вошел Пирогов. «Привет», — сказал он. «Ага, давно не виделись», — ответила Люда, снова опуская голову на подушку. «А я к тебе», — сообщил Пирогов и сел на койку напротив. «Напился на радостях, что ли?» — подумала Люда. «А что это у тебя полотенце на лбу лежит? Голова болит?» Голос Пирогова был агрессивно вызывающим, как у подростка, намеревающегося подраться, но Люда не придала этому значения. «Да, болит. А я поболтать с тобой хочу. Саша, может быть, мы поболтаем в другой раз? Другого раза может не быть. Когда мы еще встретимся?» Он встал и пересел на ее койку, на самый край, у ее ног. Словно проверял, какая на это будет реакция. Люда вопросительно взглянула на него. «С тобой все в порядке?» — спросила она. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Прекрасно. Я, Люд, давно хотел тебя спросить. А чего ты в школе все время меня защищала?» На этот раз Люда посмотрела на Пирогова с интересом. Она пожала плечами и ответила. «Наверное, жалела тебя». «А я думала, что ты в меня влюбилась». Она накрыла лицо полотенцем, чтобы не видеть его глупого лица и не расхохотаться. «Нет, ты ошибаешься». И вдруг она почувствовала, как его рука осторожно коснулась ее ноги выше колена. Она скинула полотенце с лица, приподняла плечи и, серьезно глядя в глаза Пирогову, сказала: «Нет, я не ошибаюсь. Я никогда не была в тебя влюблена». «А может, все-таки ошибаешься?» Скаля зубы, спросил Пирогов и дотронулся до ее молнии на джинсах. Она ударила его по руке. Не сильно, чтобы еще можно было закончить общение в шутливом тоне, но предупредила. «Если ты еще раз тронешь меня, я ударю тебя по лицу». «Не ударишь», — покрутил головой Пирогов и придвинулся к ней еще ближе. «Хочешь, докажу, что не ударишь?» Она поняла, что он настроен решительно, и уже нет смысла уповать на его разум. Попыталась вскочить с койки, но Пирогов опередил ее и прижал ее руки к подушке. Теперь его лицо нависало над ее лицом. «А кто тебе такой засос поставил?» — спросил он. Дыхание его было шумным и частым. Глаза горели, на лбу выступил пот. «Хочешь еще один?» «Отпусти», — спокойно произнесла Люда. «Только один поцелуй. Меня тошнит от тебя». «Вот как?» — начал заводиться Пирогов. «Сейчас тошнит. А в школе от Зимцова собой закрывала. Попочкой своей о мои штаны терлась». «Отпусти, урод!» «А если не отпущу? Что тогда? Ну что тогда? Думаешь, я по-прежнему самый слабый, ни на что не годный? А ты по-прежнему самая красивая и недоступная? Фиг тебе с маслом!» Она выгнулась и ударила его коленкой. Зверея от боли, Пирогов на секунду отпустил руку, наотмашь дал ей пощечину и сразу же стал закидывать на нее ногу. Люда не кричала, сопротивлялась молча. Сидя у нее на животе, он зубами рвал ее кофточку. Чужое гибкое тело возбуждало его. Он принялся бить ее кулаками по лицу и яростно срывать с нее одежду. Она почувствовала, как ослабел ремень ее джинсов. Пистолет Зимцова, который она хранила под ремнем, выскользнул и оказался у нее за спиной. Она уже не думала, что делает, но знала, чем все это кончится. Перестала сопротивляться, чуть приподняла плечи, словно желая помочь Пирогову разорвать застежку лифчика. Повизгивая от того, что добыча вдруг стала совершенно доступной, Пирогов двумя руками схватился за ее джинсы, чтобы стащить их вместе с колготками. Выстрел отбросил его на спинку кровати. Захлебываясь собственной кровью, Пирогов мешком повалился на пол.